Глава 24. Утром Терехов договорился с Рудиком устроить в столовой собрание не собрание, а так разговор по душам островных жителей. «Будет сделано», — кивнул Рудик. Рудик уходил, и грязь летела из-под его ног, а Терехов не двигался, никуда ему не хотелось идти. Ни о чем не хотелось думать, а единственным желанием было ленивое и безнадежное отоспаться. Все, что он полагал сделать, начиналось со слов: «Вот отосплюсь», и верилось, что сегодня он сможет свалиться на постели, дрыхнуть на совесть, изгнав из подсознания осточертевшее ожидание тревоги. Сегодня на небе было солнце, и не было облаков, и голубизна казалась естественной, будто бы и вчера, и позавчера. Неделю назад загорали сейбинцы на лежаках и в плетеных креслах, и никакие серые пятна не отравляли их летнего состояния. Погода изменилась внезапно. Внезапность была привычным орудием природы в здешних местах. И кто знал, не решила ли она позабавиться и не включит ли она через полчаса свой бесконечный душ. Но сейчас светило солнце. Солнце, и раз уж ему дали свободу, оно жарило, сушило промокшие плащи и ватники, паром поднимало воду из луж. Но, может быть, и вправду кончились дожди. И сейбы успокоится, и начнется сладкая жизнь, сухая жизнь. И за столовой на травяной плешке, очищенной от кочек, удастся постучать футбольным мячом. Терехов заулыбался, представив себе фантастическую картину, и вспомнил о своем обещании поработать как следует с ребятами на тренировках, чтобы не проиграть кашурниковцам. Час назад он не улыбался, и Рудик Островский не улыбался, и члены комитета не улыбались. В сырой прорабской комнатушке Терехов рассказал им о мосте, о Будкове, в разговорах с Испольновым и Чеглинцевым. Здесь и решили устроить собрание. Все на нем выложить и попросить у людей совета, как быть. Мысли и желания Терехова были вялыми. Время от времени он, как бы спохватываясь, вспоминал о Наде и о вчерашнем разговоре с ней и думал: «Надо все решить нам с ней». Понимая прекрасно, что сегодня он не способен делать что-либо, предпринимать или решать. Но когда Рудик явился к нему в комнату и сказал: «В столовой собираются люди», Терехов подумал, взволновавшись вдруг, о том, что на собрании будет Надя. «Иду, иду», — сказал он Рудику. «Сейчас вот бумаги соберу». «Да», — спохватился Терехов. «А Испольнов придет? Ты говорил с ним?» «Он отказался». «Ладно», — нахмурился Терехов, — «черт с ним». Столы в зале не сдвигали. Как стояли они, так их и оставили. Стульев хватило всем. На вырост поселка рассчитана была точка питания. Кумачом пластиковые квадраты не покрывали. Рудик с Тереховым уселись в углу, будто бы ужинать пришли. И в трибуне с толстобоким графином не нуждались. «Тише, тише», — начал Рудик. «Устали, устали? А на разговоры, я чувствую, энергии хватает. В общем, просьба послушать, что нам скажет товарищ Терехов». «Я ненадолго», — встал теперь Терехов. Он запнулся, потому что понял, что для разгона начнет говорить необязательные пустые слова, и потом от этой неуверенности и все его главные слова будут неуверенными, и дойдет ли суть их до ребят так, как ей следовало бы дойти. Он почувствовал, что волнуется, и это было для него неожиданностью. Он обвел взглядом ребят, увидел Чеглинцева, Севку, старика-сторожа, посчитавшего, наверное, что в обязанности его входит и посещение собраний, увидел Надю, и ничего не случилось с ним, когда он увидел ее, а волнение его не прошло, и оно пугало его. Нежданная пришла вдруг мысль о том, что эту клеенку с лебедями надо все же из столовой убрать, пусть даже прораб Ермаков и обидится. Подумав об этом, Терехов сказал: «В общем, так. Может, для многих это покажется удивительным, но я постараюсь доказать, что никакой тут фантастики нет. И перехлёста нет». И он стал излагать по порядку и то, как, прыгнув первый день наводнения в сейбинскую воду, ощутил удары маленьких камушков, и то, как снимали черепа ряжем, и то, как копался он в бумагах коричневого сейфа и что там обнаружил, и о разговорах с Чеглинцевым и с Испольновым, естественно, не позабыл. Вот только о беседе с Ермаковым не вспомнил, не захотел поминать имени прораба и его слов, а был соблазн. Говоря все это, Терехов ловил себя на том, что говорит он отвратительно, нудно и монотонно, бубнит, совершенно не чувствуя отношения ребят к его словам. Не видит их лиц, не слышит, шумят ли они, возмущены или молчат, осуждая Будкова, а может быть и его, Терехова, за то, что вынес на их обсуждение пустяковый, не стоящий того вопрос. С ним бывало такое не раз, он умел вести разговор на ходу, когда люди окружали его, спорили и шумели, а вот речи у него не получались, словно бы отключался он от того, что было перед ним. И нес свою тяжкую ношу без удовольствия, желая побыстрее свалить ее все равно куда. И теперь, отбубнив, отбарабанив проклятые слова, он сел на стул с горестным сознанием, что провалил дело, и надо было Рудика попросить выступить сегодня. В столовой было тихо. «Да», — сказал Терехов, — «я кратко. Может, кто-нибудь другие факты приведет или оспорит. Слова мои в чем-то может подтвердить Чаглинцев. Испольнов не пришел». «Испольнов здесь», — услышал Терехов. «Здесь, да». «И Соломина привел», — сказал Испольнов. «Да, да», — закивал Соломин, привстал даже, поклонился обществу, словно представили его официально. «Вот», — сказал Терехов, — «и Испольнова можете кое о чем спросить». «А я отвечать не буду», — буркнул Испольнов. «И ты от меня ничего не слыхал. Никакого у нас с тобой разговора не было. Фантазия у тебя богатая». «Да», — растерялся Терехов. «Фантазия? А зачем ты сюда пришел?» «Дома скучнее». «Ну, повеселитесь». В зале шумели. Рудик стоял возмущенный. Терехов взял Рудика за руку, успокаивая его. «Ничего, ничего, оставь его. Пусть развлечется». А сам понимал собственное его спокойствие. А он был уже спокоен, или даже безразличие идет не от остальных нервов, а от усталости. Впрочем, вчера тоже были усталости, равнодушие, а не выдержал таки. Поднялся, пошел к осточертевшему мосту. Мог бы и не ходить, там и без него все знали, что делать, и делали, как умели. Его отсутствие или его приход ничего изменить не могли. Да и не изменили. «Кто просит слова?» — сказал Рудик. Слова никто не просил. Не привыкли слова просить, просто шумели и все. Возмущались Будковым или не верили про Будкова, уважаемого человека, и всего больше возмущались Испольновым, позволившим себе устроить цирк, благо что сидел рядом с ними и ухмылялся. «Чего тут слова просить?» — стал тяжелый и круглый, как гиря, штукатур Козлов. «Действовать надо. Делегацию к начальнику строительства отправить. Или письмо он писать, все подпишемся». «А если я пошутил?» — возмутился Терехов. «Если я такой остряк? Если я человека оклеветал? В корыстных целях? Или по ошибке?» «Сначала, — вскочил Воротников, — мы должны убедиться, что его слова справедливы, а потом уж рубить». «Я предлагаю так, — сказал Рудик. — Пусть каждый ознакомится с документами, которые у Терехова есть. Пусть каждый их на зуб попробует. Потом, я думаю, нужно комиссию избрать. Она все проверит и уточнит. А тогда мы и будем действовать. Как вы считаете?» Рудика поддержали. Рудик довольный разъяснял в подробностях свое предложение, а мысль его рвалась дальше. Бумажки, отобранные Тереховым, пошли по рукам, и сейбинцы смотрели их, спорили. И хотя разговоры еще шли, и слышалось разное, в том числе «не может быть, зря на Будкова», ну и «подумаешь, что тут такого?» Хотя больше занимали людей сейчас не сами факты, выложенные Тереховым, а их собственное отношение к Будкову, теплая инерция человечьей доброты, не желающие верить в плохое. Хотя все это жило и шумело в столовой, Терехову стало ясно, что дело сегодня, пожалуй, дальше не сдвинется. Надо было ждать суждений комиссии, которую тут же выбрали. И когда говорить уже вроде стало не о чем, а расходиться не хотелось, заряд возбуждения не был растрачен. Тогда и вспомнили о ребятах из бывшей бригады Испольного. Теперь внимание зала переключилось на них. Они сидели растерянные, смущенные, говорили с оглядкой на Испольного. Они ничего не знали. Будков с ними разговоров откровенных не вел, может, и накидывал им Будков деньги. Только они не ведали, за что и когда получали они прилично, довольны были, но и работали как сволочи. А в ряже действительно гравий клали. Их корили, и парням было стыдно. Но они поглядывали на Испольного, словно боялись его или указания от него ждали. А Испольнов ухмылялся, видимо, воспитал он к себе почтение, страхом подбитое. Исчезнет ли оно с уходом Испольного или останется черноземом для новых всходов, это еще надо было понять. Устав, поговорив, в зале замолчали, и Терехову показалось, что никто не понимает всей глубины случившегося, как понимает он. Никто не относится к нему столь болезненно, как он. Он огорчился, но тут вскочил Олег и начал речь пламенно и страстно, как он умел. Слова его были о том, что чувствовал Терехов, но эти слова были в тысячу раз ярче и точнее тереховских. И воронки от них были глубже и чернее. И когда Олег кончил, все зашумели, поддерживая его. И Терехов был растроган, был благодарен Олегу. Он восхищался им и все повторял про себя. «Какой молодец! Какой молодец!» Теперь можно было поставить точку, но опять не стали расходиться. А помолчав, принялись говорить вещи, к теме нынешнего собрания не имевшие отношения. Давали Терехову советы, как ему себя вести и у кого искать поддержки. Высказывали соображения, о чем письмо написать в редакцию. Одним делом, с мостом не ограничиваться. Много было предложено мелочей, но говорили и важные слова. И среди них и об электрификации дороги, и об использовании сваленного на просеках и станционных площадках леса. Электровозам предстояло таскать составы в Саянах, но дорога строилась пока обычная. Поставить серые железобетонные опоры и протянуть над полотном провода предполагали после сдачи дороги, а это было невыгодно, и годы пролетели бы даром. Разговоры о том, что строительство дороги необходимо совместить с ее электрификацией, велись давно, но велись между собой, а не с трибун. Теперь же сейбинцы предлагали решение собрания отправить куда надо, может быть, даже в правительство. Собрались подсчитать, и во что обходится сваленный лес, который никем не вывозится и гибнет на просеках. Как его использовать? Надо было продумать. Рудик кивал, быстренько заносил предложение в блокнот и списывал страницы крупными буквами, а Терехов надеялся на память. «Будем кончать?» — встал Терехов. «Пора!» «Кончать надумали?» — поднялся Испольнов. «А вы только начали». Он направился к выходу, и Соломин поспешил за ним. Плечи у Испольного были крутые, а шея тугая, борцовская. Все глядели ему в спину, притихли. Обернулся Испольнов у выхода, засмеялся. «Не делано, а с удовольствием». Терехов понял это, и Соломин заулыбался. Глядел не в зал, а на Испольного. «Планы составляйте», — смеялся Испольнов. «Зубы не обломайте». «Но ты», — вскочил Чеглинцев. Он бросился было за Испольновым, взбунтовавшись, словно бы желая отомстить за свою прежнюю жизнь, придавленную тяжкой Васькиной лапой. Но издевающиеся глаза Испольного остановили его, осадили его, подавили бунт. «Не надо», — глухо сказал Терехов. «Оставьте его». А на улице глаза слепило солнце. Обещанием зноя поблескивали голубые лужи. Терехов спустился к Сейбе. Бревна все еще плыли, и шесты тыкались в их корявые бока, но работы у шестов было меньше. Горбина насыпи чуть-чуть подросла. Сейба устала и начинала отступать. Наверху у склада Терехов увидел чеглинцевский самосвал и самого Чеглинцева, исследовавшего мотор. Терехов остановился возле машины. Самосвал был помят, бедняга, и Терехов прикинул, во что обойдется ремонт. Чеглинцев выпрямился, сказал с досадой. «Как бы в капитальный его не отправили». «Ничего», — сказал Терехов успокаивающе, — «ничего». Ему был дорог этот небритый парень, удалой молодец из незаписанных былин. И за то, что вчера бились они с Сейбой, и за сегодняшний бунт, и за то, что решил он остаться в Саянах, словно бы братом стал. И Терехову хотелось сейчас высказать это Чеглинцеву, но он не нашел слов и промолчал. Он уходил в поселок, и ему было хорошо, потому что он вспоминал чувства, испытанные у чеглинцевской помятой машины, и улыбался, а затем стал думать об Уткове. Он решил, что завтра или послезавтра, когда вода спадет и дороги немного просохнут, нужно будет послать к Буткову человека, который бы не только установил связь с Большой землей, но и дал бы Буткову понять с достоинством и умом, что его дела на Себе известны. И он понял, кого он пошлет, лучше всех объявить Буткову «идем на вы». А Терехов был сейчас убежден, что сделать это необходимо. так порядочнее и честнее. Объявить идем на «вы» лучше всех мог Олег Плахтин.